Двое в иномарке. Алабин уехал в 5 утра. Корнилов напоил его крепким черным кофе, хотел приготовить яичницу, но Василий отказался. Через час буду дома, поем как следует, и на Литейной. На этой тарахтелке за час до дома? Игорь Васильевич усмехнулся. Помнишь, у меня шофер был? Саша Огнев. Ас. Так вот, на Волге с сиреной однажды домчал меня отсюда в контору за 1:10. И потом год похвалялся. А ты, Игорь Васильевич, во-первых, прослушайте мотор, — обиженно сказал Алабин и запустил двигатель. Даже не прогретый он заработал мягко и устойчиво, почти не слышно. Чувствуете, что за аппарат? Во-вторых, сейчас шоссе пустое. И в-третьих, — усмехнулся Корнилов, — ты мастер не хуже Огнева. Я тебя правильно понял? Правильно, шеф. Алабин расплылся в улыбке. У меня на этом запоре мотор от Вольво поставлен, так что он приветственно поднял руку и медленно выехал за ворота. Но тут же затормозил и с озабоченным видом вылез из машины. Игорь Васильевич пошел ему навстречу. Совсем забыл. Морщись, словно у него неожиданно заболел зуб, сказал подполковник. Такое дело, шеф. Строго между нами. В записной книжке убитого нашли несколько питерских телефонов. Их сейчас проверяют. Но два очень интересные. Их ни одно справочное не знает. Это личные телефоны бывшего главы. Пожарник, что ли? Берите выше. Самого главного. Домашний и дачный. Этот мужчина нынче два культурных фонда возглавляет. Такая информация в поисках пещеры мне не поможет, — усмехнулся Корнилов. Но деталька аппетитная. Вот-вот. Я потому и решил сказать. Информация — мать интуиции, — закончил Игорь Васильевич. Алабин сел в свой уникальный запорожец и уехал. Долго же Вася крепился, — подумал Корнилов, глядя вслед серой неказистой машине. Наверное, начальство строго-настрого приказало молчать об этих телефонах. Клятву взяло. Корнилов не спеша поднялся в горку к проселочной дороге. Когда-то это была аллея могучих столетних берез. Осенью под этими березами можно было насобирать корзину крепких белых и подосиновиков. А вот подберезовики здесь почти не росли. Теперь почти все березы рухнули от старости, и лишь кое-где торчали трухлявые в рост человека пни, а грибы и вовсе перевелись. Запорожец Алабина скрылся в густом ельнике, и над проселком еще минуту-полторы лениво клубилась пыль. Лето стояло жаркое, почти без дождей. Корнилов уже собрался вернуться домой, как вдруг услышал шорох щебня. От одной из строящихся на мызе дач отъехала небольшая черная иномарка. Игорь Васильевич не очень-то разбирался в них, но по контурам догадался, что это или Мерседес, или Рено. В машине сидело двое мужчин. У хозяина стройки машины не было. У него не было даже денег на достройку дачи. Ее кирпичные стены стояли с того времени, когда рухнула пирамида МММ, и все средства, которые хозяин предполагал истратить на строительство, испарились в течение одной ночи. Жадность фраера разгубила, — пожаловался однажды горе-финансист Корнилову. Предупреждали друзья, что сгорит Леня Голубков синим пламенем, но я решил рискнуть своими миллионами на одни сутки. Приварок маячил приличный, хватило бы на достройку и на гараж. Рискнул, дурак. С тех пор он даже перестал появляться на стройке. Боялся, что от досады и жалости к самому себе заболеет какой-нибудь серьезной болезнью. Черная иномарка выехала со щебенки на мягкий проселок и бесшумно, словно призрак, умчалась вслед за машиной подполковника Алабина. «Что за черт? Неужели слежка?» — подумал Корнилов. «Или мне мерещатся детективные сюжеты, А может, приехали с аппаратурой и ночевали у меня под боком, слушали наши разговоры? Он пожалел, что не имеет ни радиотелефона, ни пейджера, по которым легко было бы предупредить Алабина. У него не было даже обычного телефона. И для того, чтобы позвонить, Корнилову предстояло идти на почту в Рождественно. Но это позже. Почта откроется только в 9. Нестерпимое чувство полной беспомощности охватило его. Если бы под рукой оказался велосипед, Корнилов вскочил бы на него и поехал звонить за добрый десяток километров на станцию Сиверская. По крайней мере, он оказался бы рядом с телефоном как раз к тому моменту, когда Алабин приедет домой. Игорь Васильевич силой пнул брошенную каким-то оболтусом банку из-под заморского пива и пошел в дом, лег в теплую постель. Но заснуть не мог, лежал, прислушиваясь, как распеваются после сна птицы, как шумит вода на плотине ГЭС, и думал о Василии. Алабин теперь один из самых опытных разыскников в управлении, в каких только передрягах не побывал. Сумеет за себя постоять. Он и приехал настороженный, внимательный, прямо-таки как волк на линии флажков. Если эти двое на иномарке по его душу, какие-нибудь бойцы потревоженного подполковником мафиози, ничего у них не получится. Ошиблись в выборе мишени. Через 10 минут Алабин их засечет. Но лучше бы ему, Корнилову, его предупредить или быть рядом с Василием. Он вдруг остро, пронзительно остро почувствовал свою неприкаянность, состояние человека, оставленного на обочине. Внезапно нахлынувшая тоска, казалось, вот-вот раздавит его, расплющит. Неужели все уже позади? Насыщенные событиями дни, ночные облавы, разработка сложных операций, иногда успешных, а бывало и провальных. Навсегда, и в победах, и в поражениях, рядом были товарищи. Он знал, что нужен им, и сам без их поддержки не мог бы проработать и дня. Теперь он один. Неужели всю оставшуюся жизнь проторчу здесь, на даче, часами простаивая с удочкой у реки? Думал он почти с отчаянием. Включать по вечерам телевизор только за тем, чтобы через 5 минут с раздражением его выключить? Бывали периоды, когда Корнилов месяцами не мог смотреть даже новости. Его мутило от всей этой лжи, которую все телевизионные каналы обрушивали на телезрителей. Даже книг он читал мало, не мог сосредоточиться, смириться с мыслью, что все когда-нибудь кончается. Сейчас, подумав о том, что один из самых любимых его учеников, Алабин, возможно, рискует жизнью, Корнилов позавидовал ему. Когда Игорь Васильевич состоял при должности, начальство не однажды бронило его за личное участие даже в рядовых операциях. «Ну, чего ты поехал на задержание этого психа? Не по твоим масштабам дело», — не однажды выговаривал ему начальник главного управления. Но у Корнилова было свое понимание масштаба. Он старался участвовать не в громких операциях, которые, казалось бы, должен возглавить по должности, а в особо опасных, связанных с максимальным риском для его сотрудников. Корнилов, не без тайного самодовольства, считал, что при его опыте этот риск можно свести к минимуму. Пестрый дятел вдруг уселся на подоконник, покивал головой, примериваясь. Корнилову почудилось, что гладкая нарядная птица поздоровалась с ним и выдал такую громкую очередь, что зазвенели стекла. На минуту или на две дятел замер, только агатовые глаза поблескивали, и снова забарабанил парами. — Чё ты там нашел, дурень? — прошептал Корнилов. — Дом развалишь. И уснул.